Если б не призвук скрываемой ярости, предложение могло показаться невинным. Ну, а насчет шалашей это ты никак. Нам мясо нужно. Но его у нас нет. Враждебность звенела уже открыто. Будет. В следующий раз будет. Мне бы только бородку на копье. Мы ранили свинью, а копье не держится. Вот научимся делать бородки. Нам нужны шалаши. И вдруг Джек завопил надсадно. Обвиняешь меня, да? Нет. Просто мы весь день тут потеем. Больше ничего. Оба покраснели и отвели глаза. Ральф перекатился на живот и стал дергать травинки. Если дождь польет, как когда мы высадились, нам еще как шалаши понадобятся. И потом, нам шалаши нужны из-за... Ну, он запнулся, оба перебарывали гнев. И Ральф углубился в другую безопасную тему. Сам-то ты не замечал? Джек опустил копье, сел на корточки. А что? Ну, боятся они. Он снова перекатился на спину и посмотрел в свирепое чумазое лицо Джека. Понимаешь, снится им что-то. Я слышал. Ты вот ночью не просыпался? Джек покачал головой. Разговаривают, плачут. Малыши. А то и будто бы плохо на этом острове. Удивленные тем, что их перебивают, оба подняли глаза на строгое лицо Саймона. «Будто бы», — сказал Саймон, — «зверь или змеи и вправду есть, помните?» Двое старших вздрогнули от постыдного слова. О змеях уже не упоминалось, не полагалось упоминать. «Будто бы плохо на этом острове», — отчеканил Ральф. «Да, точно». Джек сел и вытянул ноги. «А они чокнутые?» «Да, шизики». «А как на разведку ходили, помнишь?» Оба улыбнулись, вспомнив те чары первого дня. Ральф продолжал. «Так что шалаши нам нужны вместо дома родного». «Точно!» Джек подобрал ноги, обхватил переплетенными руками коленки и нахмурился, стараясь разобраться в собственных мыслях. «А все же в лесу? Ну, когда охотишься?» Не тогда, конечно, когда фрукты рвешь, а вот когда один. Он осекся, неуверенный, что Ральф серьезно его слушает. Ну-ну, говори. Когда охотишься, иногда чувствуешь. И вдруг он покраснел. Это так, ерунда, в общем, просто кажется. Но ты чувствуешь, будто вовсе не ты охотишься, а за тобой охотятся. Будто сзади, за тобой, в джунглях. Все время прячется кто-то.